Глава 16. «Ну вот», — воскликнул генерал, встретившись со своим братом Доном Чезаре. «Теперь герцогиня не пожалеет 100 000, чтобы устроить заключенному побег и оставить меня в дураках. Но мы должны ненадолго покинуть Фабрицио в его тюрьме, устроенной на вышке Пармской крепости. Его стерегут крепко, и, возвратившись к нему позднее, мы все еще найдем его там, хотя, может быть, несколько изменившимся. А сейчас нам прежде всего нужно заняться двором, где судьбу его должны решить хитросплетение сложных интриг и страстная любовь несчастной заступницы. Поднимаясь на 390 ступеней башни Форнезе в темницу, находившуюся перед глазами коменданта, Фабрицио, который так страшился этой минуты, заметил, что он не успел даже и подумать о своем несчастье. А герцогиня, возвратившись с вечера у графа Дзурла, жестом отпустила горничных и, не раздеваясь, бросилась на постель. «Фабрицио!» — громко воскликнула она. «Фабрицио в руках наших врагов! И, может быть, из-за меня его отравят!» Как описать отчаяние, в которое впало, подведя такой итог, эта безрассудная женщина, раба своих непосредственных впечатлений, неведомо для себя до безумия любившая юного узника. Тут были и бессвязные крики, и порывы исступленной ярости, и судорожные движения, но ни единой слезы. Она отослала горничных, чтобы скрыть от них свои слезы. Она думала, что разразится рыданиями, лишь только останется одна, но слезы, первое облегчение в великих горестях, как будто иссякли у нее. Эта гордая душа вся была во власти гнева и унизительного чувства бессилия перед принцем. «Как я унижена, оскорблена!» — ежеминутно восклицала она. «И мало того, жизнь Фабрицио в опасности, а я не могу отомстить!» «Нет, постойте, принц, вы убиваете меня. Хорошо, это в вашей власти. Но подождите, я тоже отниму у вас жизнь. Ах, Фабрицио, бедный мой Фабрицио, разве это поможет тебе? Какая разница с тем днем, когда я хотела покинуть Парму? А ведь и тогда я считала себя несчастной. Какая слепота! Я тогда намеревалась всего лишь нарушить привычную приятную жизнь и не видела, что близится событие, которое навсегда решит мою судьбу. А ведь если бы граф не поддался привычной низкой угодливости царедворца и не опустил бы слова «несправедливый приговор» в этой роковой записке, которую принц изволил подписать из тщеславия, мы были бы спасены. Надо признаться, скорее удача, чем ловкость, помогла мне подействовать на самолюбие принца угрозой покинуть его драгоценную Парму. Но тогда я могла это сделать. Я была свободна. А теперь, боже мой, это ли не рабство? Теперь я связана и не в силах вырваться из этой гнусной клоаки. Ведь Фабрицио заточен в крепость, которая для множества благородных людей была преддверием смерти. А я больше не могу держать этого зверя в повиновении. Он уже не боится, что я покину его берлогу. Он достаточно умен и понимает, что я никогда не решусь жить вдали от этой гнусной башни, которой приковано мое сердце. Уязвленное самолюбие подскажет этому деспоту самые чудовищные замыслы, и нелепая их жестокость будет тешить его тщеславие. А вдруг он снова обратится к пошлому ухаживанию и скажет мне: «Удостойте милостями вашего покорного раба, или же Фабрицио погибнет». Ну что ж, старая история Юдифи. Да, но для меня она кончится только самоубийством, а для Фабрицио — казнью. Дуралей-наследник, будущий самодержец и подлый палач Расси повесит Фабрицио как моего сообщника. Герцогиня не могла сдержать громких стонов. Сознание, что нет никакого выхода, терзало ее измученное сердце. Помутившийся ум не видел впереди ни малейшего просвета. Минут 10 она металась, как безумная. Наконец, это ужасное душевное состояние изнурило ее, истощив все жизненные силы, и она забыла с коротким сном –